Белкотерапия. Труди опешила, когда мы ввалились в ее двухместную палату, где лежала еще одна девочка и читала старый мятый бульварный журнал с наполовину оторванной обложкой. К счастью, к другой девочке вскоре тоже пришли гости, и она похромала со своими родными в комнату отдыха. Нам больше никто не мешал. Труди лежала на кровати с загипсованной рукой и повязками в различных местах. Она отложила в сторону телефон, на котором до этого что-то набирала. «О, привет!» — проговорила она несколько ошарашенно, но радостно. Домино с кривой усмешкой и со словами «выздоравливай» протянула Труди потрёпанный букет. Холли тут же высунула голову у меня из-под рубашки и мысленно поздоровалась. «Приветик, Труди!» Мы с Бланкой тоже пробормотали слова приветствия. Но Труди уже не обращала на нас внимания. Ее глаза заблестели, когда последним в дверь неспешно вошел Джеффри. «Очень мило с твоей стороны навестить меня», — тихо проговорила она. «После того, как ты меня спас...» «Что ты сказала?» — переспросил я, и Домино тоже уставилась на Труди с недоумением. «Кинг, Домино, Билл Зорки. Куча народу помогала вытащить Труди из глотки Бланки, но Джеффри в этом не участвовал. Или у меня в памяти провалы величиной с Гранд Каньон?» В палату вошла сиделка, и я поспешно запихал голову Холли обратно под рубашку. «Труди, Джеффри...» — начал было я. «Да, я знаю», — сияя, перебила меня Труди, не в силах отвести глаз от оборотня волка. «Он написал мне электронное письмо. Я знаю, что произошло, пока я была без сознания». Мы с Домино и Холли одновременно бросили на Джеффри взгляд, который в справедливом мире превратил бы его в дымящуюся кучку пепла. Но мир явно был несправедлив, потому что Джеффри лишь улыбнулся, насмешливо приподняв бровь, и присел на край кровати Труди. Мне показалось, что он сейчас возьмет Труди за руку, но он все-таки не стал этого делать. Как только сиделка ушла, из-под моей рубашки снова высунулась беличья голова. «А мы раздобыли тебе кучу новых перьев. Карак, достань их!» Когда я достал из пакета новые перья, Труди оторопела, и в ее глазах заблестели слезы. «Вы такие молодцы!» — проговорила она тихим голосом, который больше подошел бы мыши, чем сове. «Без этих перьев мне пришлось бы целый год ждать следующей линьки. Только тогда я снова смогла бы летать». «Тео или Шерри Плеск знают, как их правильно вставлять?» — спросила Холли. «Да, Тео уже однажды чинил мне перо с помощью железной шпильки и моментального клея». Ну вот, теперь Труди еще и разревелась. Я чуть было не отступил на шаг назад. «Дома на ферме в Канзасе мы всегда устраивали большой праздник во время линьки и шутили, что сейчас мы все не можем летать, зато потом будем выглядеть как новенькие». «Скучаешь иногда по дому?» — спросила Бланка, и я с любопытством посмотрел на нее сбоку. Теперь она выглядела не такой агрессивной, как поначалу. «Да, скучаю», — отозвалась Труди. Странно, что она не слишком обижается на Бланку. «Там было здорово. Мы могли жить в совином и человеческом облике. И нас никто не видел, потому что соседняя ферма находилась на расстоянии 5 миль. Но я все равно не смогла бы вернуться. Ферма разорилась, и родителям пришлось ее продать». Тронутые рассказом Труди, мы посмотрели на нее, а потом уставились в пол, пока она вытирала слезы. «Мне и правда жаль, что я тебя съела», — сказала Бланка. Я был рад, что Бланка извинилась. Похоже, она говорила вполне искренне. Но Джеффри может испортить даже самый лучший момент. «Ну надо же», — пробурчал он. Я буквально увидел, как закрылась Бланка. Ее лицо приобрело обычное угрюмое выражение. Но я вдруг уловил ее чувство, что мы все к ней несправедливы и смотрим на нее свысока, что ее все равно никто не любит, поэтому не имеет значения, как она себя ведет. «Это не так», — сказал я ей, но Бланка молча пожала плечами, а остальные лишь непонимающе уставились на меня. Холли тем временем перепрыгнула через Труди, через ряды кроватей и медицинские аппараты и украсила кровать Трудиной соседки по палате следами маленьких лапок. Потом, усевшись на старый журнал, белка попыталась пролистать его всеми четырьмя лапами и ткнула носом в фотографию. «Эй, ребят, посмотрите-ка! Эта чувиха выглядит точно как та, которую описывал Бриджер в последней истории!» И ее рыже-коричневый пушистый хвост взволнованно задергался. «Не выдумывай, это просто какая-то блондинка, каких сотни тысяч», — сказал Джеффри, даже не взглянув на журнал. Я тоже был настроен скептически, но если я сейчас не посмотрю, то потом в домике на дереве Холли будет прыгать по мне еще безжалостнее. Я осторожно выглянул в коридор, не возвращается ли соседка Труди по палате, и схватил журнал. Женщина на фотографии стояла рядом с веселым на вид и шикарно одетым ведущим телевикторины. Видимо, она была его ассистенткой. «Мне кажется, Холли права. Эта женщина и вправду выглядит как официантка из истории мистера Бриджера», — сказал я. Она попыталась замаскировать косметикой черные точки около носа, но их все равно можно различить. «Интересно, может, это следы от усов? Возможно, она оборотень. Хищная кошка». Я мысленно представил рисунок Бриджера, который так часто рассматривал перед его кабинетом, что он во всех подробностях отпечатался у меня в памяти. «Да, это точно она». «Можно попробовать купить у девочки журнал», — предложила Труди. «Или сфотографировать страницу». «Вот еще глупости». Джеффри грубо выдернул журнал у меня из рук, и страница надорвалась. Ухмыляясь, он вырвал лист полностью, сунул его в карман и кинул журнал на соседнюю кровать. «Зря ты так». Похоже, Труди было не по себе. «Как только она это заметит, у меня будут неприятности». Я подумал, что это смело с ее стороны возражать Джеффри. «Да скажи, пусть просто обратится ко мне, я все улажу». Джеффри ухмыльнулся. Его зубы превратились в клыки, и выглядел он очень по-волчьи. «Засунь свои нечищенные зубы знаешь куда! Я иду веселить детей!» Холли спрыгнула с кровати и помчалась к двери. «Карак, Домино, вы идете?» «Идем, идем», — отозвался я, махнув Труди на прощание. Я злился, что Джеффри завладел журнальной страницей. Мне не терпелось показать ее мистеру Бриджеру. Но с этим придется повременить. Сначала надо кое-что сделать. После недолгих поисков мы нашли палату с двумя мальчиками и девочкой. Один мальчик лет 7-8 безучастно лежал на кровати. Похоже, у него не было сил даже приподнять голову. Бедняга. Его действительно срочно нужно развеселить. У девочки лет 10 рука была в пластмассовой шине, лицо забинтовано, а то, что виднелось из-под повязки, напоминало неумело замешанную глину, которую кто-то выкрасил в лилово-бордовый цвет. Второй мальчик, почти мой ровесник, выглядел поздоровее, но ноги у него были перевязаны. Наверное, это был тот самый ребенок, который из-за перегрызенных по распоряжению Миллинга мостков наступил в горячий ил и ошпарился. Судя по всему, ему было невыносимо скучно в белой больничной постели. На тумбочке у его кровати лежали две упаковки таблеток. Должно быть, обезболивающие. «Чего вам?» — спросил он, но тут Холли вскарабкалась по моей руке и устроилась у меня на плече. Трое пациентов с удивлением воззрились на мою лучшую подругу. «О, она ручная?» — спросила девочка. Говорила она с трудом. Я с усмешкой кивнул. «Иногда точно. Холли обучена разным трюкам. Хочешь посмотреть?» «Конечно!» — ответил мальчик с перевязанными ногами. «Конечно!» — воскликнула девочка. Холли с воодушевлением приступила к делу. Она прыгнула на голову Домино, показала трюк «Служи» и «Стойку на голове», а Домино сделала вид, будто удивляется тому, что творится у нее на макушке. Дети закричали «Браво!» и как могли захлопали. «Сальто!» — скомандовал я, и Холли сделала сальто. «А теперь двойное!» — велел я. «Рехнулся, что ли? Сам делай!» — фыркнула Холли. Хорошо, хоть пальцем у виска не покрутила. «Ну ладно, тогда что-нибудь другое». Мы с Домино размотали веревку, которую принесли с собой. Я взял один конец, а Домино — другой. «Пробеги по веревке, да пошустрей!» — скомандовал я. Холли повернулась ко мне задом и пукнула. «Нельзя ли повежливей? А то вообще ничего делать не буду». «Прошу прощения, мисс Льюис. Не будете ли вы так добры пробежать по этой веревке?» «С удовольствием!» Холли без труда побежала по тонкой веревке. И вдруг сделала вид, будто сейчас сорвется. Больной мальчик вздрогнул от испуга. «Вообще-то мы сюда пришли не за тем, чтобы дети еще сильнее заболели», — отругал ее я. «Да ну, ерунда!» В последнюю секунду Холли уцепилась лапой за веревку и стала перебираться дальше. С кровати донеслось хихиканье. «Видишь, им нравится!» Холли прыгала с кровати на кровать, и дети ее гладили. Мальчик с изувеченными ногами не хотел ее отпускать. «Ой, какая ты мягонькая!» — восхитился он, прижимаясь щекой к боку Холли. Его глаза блестели. У меня потеплело на душе, и я постарался как следует запомнить эту картину, чтобы никогда ее не забыть. Нет, люди вовсе не плохие. Их стоит защищать. Мы с Домино с улыбкой переглянулись. Я догадывался, что она думает примерно о том же. «А она умеет жонглировать?» — спросила девочка. «Что это такое?» — опрометчиво спросил я. И три пары глаз с недоумением уставились на меня. Но Домино спасла положение, скомандовав. «Холли, жонглируй!» К сожалению, она забыла сказать, чем. Не успел я вмешаться, как моя лучшая подруга выдавила из упаковки 4 красные таблетки и начала подкидывать их лапками в воздух. Хозяйка таблеток весело за ней наблюдала. «Ой, что будет, если медсестра увидит?» — воскликнула она. «Брось, Холли!» — велел я, но белка не собиралась меня слушаться. Когда я попытался ее поймать, она споткнулась о чьи-то тапки и задела прикроватный столик. На меня опрокинулся стакан с какой-то невероятно вонючей дрянью. Наверное, ее используют для борьбы с бактериями. В голове у меня раздалось хихиканье Холли. «Ну, теперь ты весь день будешь вонять больницей, а не пумой!» «Какая гадость!» — пожаловался я и ушел в ванную отмываться. Когда я вернулся, Холли небрежно бросила таблетки на пол и продолжила жонглировать разноцветным арахисом с тумбочки девочки. Жонглировать сладостями ей, похоже, нравилось еще больше. Мальчик, казавшийся таким слабым, улыбнулся. «Одного не хватает», — прошептал он и тут же добавил. «А теперь уже двух». «Но о чем это он?» Потом я сообразил и пересчитал орехи. Мальчик был прав. В процессе жонглирования количество арахиса загадочным образом уменьшалось, зато щеки Холли становились все толще. «Невероятно! Объедает больных детей!» — раздался знакомый злорадный голос. На пороге, опираясь о дверной косяк, стоял Джеффри и наблюдал за нами.